Ничего. Еще немного, и она будет свободна. Эдвард, не надо. Умоляю тебя, — продолжала шептать Сара, но муж уже раздвинул ей ноги и, втиснувшись между ними, забился словно в конвульсиях, с силой ударяя ее плечами и затылком о мраморный пол. Сара замолчала. Просить его о чем-то было совершенно бесполезно. К тому же она слишком боялась, что кто-то может увидеть или услышать их. Для нее это было бы чересчур унизительно. К тому же, дай она волю чувствам или попытайся кричать, он бы причинил ей еще более сильную боль. Нет уж, лучше терпеть. И она терпела. Хотя от ударов о пол у нее болело и ныло все тело, а в голове как будто пересыпалась свинцовая дробь. Эдвард тем временем продолжал насиловать ее. Наконец он получил то, что хотел, и разжал свои железные объятия. Но тяжесть его тела продолжала придавливать Сару с такой силой, что каждый вдох давался ей с огромным трудом. От недостатка воздуха у нее звенело в ушах и кружилась голова, но она не осмелилась издать ни звука. Через несколько минут Эдвард поднялся и, поправляя свои бархатные штаны, посмотрел на нее, как на самую грязную тварь. «Теперь ты родишь мне сына», — проговорил он с угрозой. «Или сдохнешь». С этими словами он повернулся и, покачиваясь, ушел. Она осталась лежать на полу, глотая слезы унижения и боли. Прошло минут 20, прежде чем она смогла подняться. Сара расправила испачканную юбку и отерла кровь с нижней губы и подбородка. «О, Боже! Еще один ребенок! Его ребенок!» — пронеслась у нее в голове ужасная мысль. «Не допусти, Боже!» Больше всего на свете ей хотелось забиться в какой-нибудь угол и умереть, умереть прямо сейчас. Но она заставила думать себя о 5 сентября. Корабль, на котором она должна была отправиться в Бостон, назывался «Конкорд», и, произнеся вслух его название, Сара почувствовала, как силы возвращаются к ней. Нет, она не умрет. Она убежит от него и станет свободной. А если у него снова будет ребенок, ну что ж, если она выносит и благополучно родит, она никогда не скажет Эдварду, что у него есть сын или дочь. Она скорее убьет и себя, и ребенка, чем позволит Эдварду отнять у нее близкое существо. Или убьет его самого. Возвращаясь к себе в спальню, крадучись и прячась каждый раз, когда в коридорах слышались шаги и голоса слуг, Сара думала о том, что ненавидит Эдварда так сильно, как еще никогда и никого в своей жизни. Ее муж был животным, примитивным, жестоким животным, которому не было никакого дела ни до нее, ни до ее чувств. Но на пороге своей спальни Сара снова столкнулась с Эдвардом. Он явно ждал ее. С удовольствием оглядев влажное платье, Сара пыталась замять следы крови. Растрепанные волосы и разбитое лицо жены, он отвесил ей издевательский поклон. «Что с вами случилось, дорогая моя?» — осведомился он с жестоким блеском в глазах. «Вы упали с лестницы? Ах, какая неприятность! В следующий раз прошу вас, будьте поосторожнее. Я так дорожу вашим драгоценным здоровьем». С этими словами он снова поклонился ей и ушел, но Сара даже не изменилась в лице. Она не собиралась ничего отвечать ему. В эту минуту она твердо решила, что в ее жизни никогда больше не будет ни одного мужчины, ни мужа, ни любовника, ни, как она надеялась, сына.